вам, дорогая церковь. Рад всех видеть. Хотелось поделиться некоторыми размышлениями, которые в последнее время меня посещали. Я о чем думал, размышлял и проверял свое сердце. И нашел, что мое сердце, оно не таково вот в этом, о чем хотел с вами поделиться. Поэтому есть в чем учиться нам всем. И хотелось бы немножко поговорить, поразмышлять вместе с вами, открыть некоторые места из Библии и посмотреть на примерах, как поступал Божий народ, как Господь учил Божий народ и отдельных людей, как они хотели, о чем они просили Бога. И тема называется «Благословение в зависимости от Бога». Вообще человек устроен таким образом, что любой человек желает комфорта, желает большого достатка, успеха, признания, власти, славы, хочет быть независимым вот, от чего бы то ни было, хочет быть свободным, потому что зависимость от чего-то, она забирает свободу, и ты не можешь делать все, что ты хочешь. Можно зависеть от своего начальника, можно зависеть от своего заведующего, где ты работаешь. Можно зависеть от дурных привычек, которые у тебя есть. Можно зависеть от времени, да? Можно зависеть от чужого мнения. Можно зависеть от долгов, от кредитов и от разных других вещей, которые порой нас порабощают, и мы не свободно себя чувствуем и понимаем, что мы в чем-то кому-то должны, мы чем-то обязаны, и мы в этом не свободны. Ну, есть зависимость хорошая, есть плохая. И один мудрец в книге Библии хотел свою жизнь проводить немножко иначе, чем вот иметь достаток, иметь славу, иметь какую-то власть. Он хотел прожить свою жизнь, будучи зависит от Бога, от того, что Бог будет делать в его жизни. И этого человека зовут Агур. О нем записано в книге «Притч», 30 главе. Он оставил такое размышление, разговор с Богом, которое осталось в Писании. Мы можем его вместе с вами прочитать. Книга «Притч», 30 глава. Прочитаем всего несколько стихов, которые бы говорили вот об этой теме, о зависимости от Бога. Он обращается к Богу и говорит: «Двух вещей, это 7 стиха, двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Когда я учился в 10 классе, я перешел в новую школу. Нас не набрали класс в старой школе, где я всех знал прекрасно, где я был хорошим учеником, учился на отлично почти. И пришел в новую школу, там у меня все пятерки, мы оказались не пятерками. Вот, и я стал понимать, что я значу на самом деле. И у меня был очень хороший классный руководитель, он помогал, подсказывал, спрашивал что-то у меня. И однажды во время какого-то урока он спросил: «Но кто не хочет быть богатым? Вот ты, Паш, ты хочешь быть богатым?» Я такой: «Нет». Ну и как-то это было неосознанно, вернее, я не хотел быть богатым, но я не думал об этих местах, что просто я вот не, как бы не хотел быть богатым, не искал этого. А она прям стремилась так все, чтобы у нее все было самое лучшее, и говорит, что все этого хотят, все к этому стремятся. И было для нее таким большим удивлением, что вот я, ну, немножко не такой, и мне это не нужно. То же самое просил у Бога этот мудрец Агур. Он говорит: «Питай меня насущным хлебом». То есть, другими словами, он говорит, что я хочу быть от тебя зависимым. Я не хочу быть богатым, я не хочу быть бедным. Я хочу, чтобы ты питал меня насущным хлебом. Однажды Иисус, разговаривая со своими учениками, беседуя с ними, приводил в пример птиц и говорит: «Посмотрите на птиц, на ворона посмотрите. Он не сеет, он не жнет, осенью. Он не собирает какие-то склады, не собирает житницы, ничего. И Господь питает его, питает этих птиц. Господь о них заботится. Они живут сегодняшним днем. Что Господь им даст сегодня, то они съедят. Что будет завтра, большой вопрос. Будет ли у них? И тут уже подключается вера. Будешь ли ты верить, что Бог тебе завтра что-то даст или нет? И Христос говорит: тем более о вас, люди, я забочусь еще больше, чем об этих птицах. А мы порой переживаем, что будет завтра. Вот так же и Агур, вот как этот ворон, как эта птица, он хотел жить вот сегодняшним днем, чтобы Господь питал его насущным хлебом, давал ему все сегодня необходимое. Мы вспоминаем в молитве, помните, когда Христос учил нас молиться, учеников, мы тоже ученики, да, Христос учил нас молиться, и как Он говорил, какие слова Он произнес однажды? «Хлеб насущный дай нам на этот день». Слово «насущный» обозначает повседневный, то, что мы нуждаемся вот в этом дне. И вот эта молитва, вот эта просьба, которую Христос научил нас говорить, который научил нас молиться, это просьба о том, чтобы Господь дал нам все необходимое на сегодня, на этот день. То есть Господь нас учит жить сегодняшним днем. Он учит нас доверять изо дня в день. Мне очень нравится, очень сильно нравится один ролик, и ролик о вере, и там есть такие слова: ты не можешь жить верой завтра. Ты не можешь жить верой послезавтра. Жить верой надо сейчас и сегодня. Нужно сегодня жить верой. Один раввин вот по поводу этого высказывания Иисуса Христа сказал такие слова: на каждый день дневная порция, потому что тот, кто сотворил день, сотворил и пропитание на этот день. И один проповедник Джон Райл также оставил интересные свои размышления по этому поводу, хотел об этом прочитать. Господь учит нас, чтобы в повседневной жизни мы полностью зависели от Него. Израиль зависел от манны, мы от хлеба. Говоря слова «хлеб насущный дай нам на сей день», мы признаем, что мы бедные, слабые творения, нуждающийся в заботе нашего Господа. Когда Христос говорил эту молитву, которую Он хотел нас научить, и говоря вот эти слова непосредственно, возможно, я не знаю, Он вспоминал тот период Израиля, когда в исходе была такая ситуация, что народу требовалась еда, манна. Давайте вместе откроем этот отрывок. Это Исход, 16 глава. И вместе посмотрим, чему Господь учил народ израильский. Здесь есть интересные уроки для нас, очень полезные, которые мы можем предварять вот сегодня, в сегодняшней жизни для себя. Исход, 16 глава. Будем читать с 11 стиха по 29. Ситуация, когда народ стал голодать, закончились свои запасы, закончился скот, вероятно, закончилась питьевая вода, и тут народ начинает роптать, и в 11 стихе Господь уже отвечает народу через Моисея. «И сказал Господь Моисею, говоря: я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть. По гомору, это единица измерения, на человека примерно 2 литра. По гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В 6-й же день собрали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день – суббота. Не будете в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он дает 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайте каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день». Вот такая интересная история, это ситуация, когда Господь учил израильтян жить сегодняшним днем. Нельзя было собирать что-то на завтра. Нужно было оставаться в доверии Богу и надеяться, уповать на то, что Господь пообещал, и что ты никогда не останешься голодным. Какие здесь уроки мы можем извлечь вот с этой истории? Ну, во-первых, чтобы получить этот насущный хлеб, не надо просто молиться и сидеть сложа руки. Господь сделал таким образом, что Он приучил израильский народ не лениться и приложить усилия для того, чтобы получить этот насущный хлеб. Они могли его собирать только в определенные утренние часы, до восхода солнца. Когда солнце восходило, эта манна стала таять, да? И любой человек, кто не хотел оставаться голодным, должен был рано встать, потратить время, силы для того, чтобы собрать на сегодня столько, сколько ему нужно. А если человек проспал, он остался без еды. Таким образом Господь воспитывал, и это уроки для нас, что порой, если мы просыпаем утренние часы, просыпаем время общения с Богом, у нас начинаются проблемы в жизни, да, и мы теряем это благословение, теряем Божье водительство. Поэтому нужно делать все вовремя, все тогда, когда Господь говорит. Ну и второй урок, который вот в пустыне получает Израиль, это вопрос доверия, что Господь даст пропитание и на завтра тоже, не нужно об этом переживать. Если Господь о птицах настолько сильно заботится, то тем более и о людях. Я вспоминаю один пример, когда мы с молодежью поехали в лагерь Макарова, и в одном из годов было такое желание рассказать людям в деревне Макарова вот, Евангелие, о Боге рассказать, поблаговествовать немножко, несколько дней походить и пригласить их в субботу на пикник такой, который мы хотели устроить для них и для нас, чтобы вместе там провести время в общении, чтобы нам попеть там, нам о себе рассказать, там Евангелие послушать, там свидетельство рассказать, да, Бога прославить, чтобы люди узнали немножко о Боге. И вот мы несколько дней ходили, даже помню, приехали братья там с Брянска, с трубами мы ходили, и интересно очень было. Приглашали разных людей, строителей, там, просто бабушек, дедушек, там, молодых людей, молодежь, которая там есть в Макарово. Прошли, всех собрали, как, ну, всем рассказали, что вот мы приглашаем вас в субботу, будет пикник, и мы вас приглашаем, мы хотим вас там видеть. Вот, там будет шашлык, будет для вас очень интересно и полезно. И мы это сделали, мы все подготовили, закупили мясо, помню, очень много денег на это потратили, мясо с Москвы аж привезли в большом количестве заранее. То есть все это потребовало затрат и усилий, и переживания. Нужно народ накормить, мы не знаем, сколько придет. Нужно купить много. Мало ли, что там вся деревня придет, мы ж не знаем. И в день, когда накануне этого дня, накануне субботы, это в пятницу вечером, было свободное время, мы выходим на улицу из этого домика Макаровского и смотрю, кругом все покрылось тучами и начался дождь. Дождь шел сильный, к нам ехал один брат, его унесло в кювет, дорога скользкая, тоже с этим были переживания, вытаскивать машину нужно, там на ремонт отправлять. И погода просто настолько испортилась, все эти дни с понедельника по пятницу до утра, вот сколько мы там были, была отличная погода, было солнце, мы купались там, мы отдыхали, было лето настоящее. И вот в пятницу началась осень вечером, пошел дождь, вот все это испортилось быстро, ливень был, и как бы мы людей пригласили, мы закупили мясо, мы приготовили гимны, мы 2 дня потратили, чтобы людей обходить и приглашать. Господь, как вот быть с этим теперь? Ну, мы опозоримся теперь перед жителями, мы пригласили, и тут дождь, как бы все испорчено. И молились об этом, переживали. Ну и на самом деле было, помню такие ощущения свои, что было приятно быть в зависимости от Бога. Ты ничего не можешь сделать, ты повязан по рукам и ногам, ты абсолютно ни на что повлиять не можешь. Вот все, что ты мог сделать, ты сделал. И понимаешь, что сейчас только шаг за Богом, сейчас только Господь может что-то сделать, Господь может только что-то исправить. И ты видишь, что погода не улучшается, и ты так думаешь, переживаешь, но в душе такой мир и радость, что, и уверенность, что Господь вот что-то сделает, вот Господь усмотрит, хоть ты не знаешь что и не можешь даже предположить. Ну, думали, может быть, утром как бы все станет лучше. Просыпаюсь утром, все заволокло, тучами тоже, солнышко не видно вообще, моросит с утра, трава вся мокрая, думаешь, ну, несерьезно идти вот на пикник, да, вот в такую погоду. Молились, ждали, и опять продолжаешь вот об этом думать, что же Господь сделает, что же будет. Ну и наступает, мы собирались, по-моему, часов 6. Ну и буквально за 2 часа я смотрю, небо все такое же пасмурное, хмурое, солнце не видно, но дождя нету. Дождь остановился, и, может, даже он раньше остановился, я точно уже не помню. Я помню, что его не было. И мы понимаем, что все равно риск есть. Горизонт над лесом, он очень темный. И вот в любой там момент, да, час, ну, эта туча пойдет, и ну, пойдет дождь. И ты не знаешь, идти или нет. Меня спрашивают, мы идем или нет? Я такой, я не знаю. Спрашиваю там у других братьев, ну что, давайте что-то решать, я не знаю, что делать. И все мы в таком вот недоумении, что же делать? Остается 1.5 часа до встречи, нужно же все заранее приготовить. Угли разжечь, там, да, костры, скамейки привезти, кастрюли, там, да, все необходимое, тарелки. Все это есть, и мы не знаем, выдвигаться нам или нет, пойдет дождь или нет. Ну, в общем, мы рискнули пойти, надеясь на то, что Господь благословит. Мы ради Него все делали. Мы уже дали сигнал и пошли быстрое приготовление. Мы запаковались в машины и выехали на пруд, там все вытащили, скамейки все расставили красиво, мангалы разожгли, стали жарить. И смотришь, нет дождя. Как бы, ну, вроде бы рискованно, как бы все еще вокруг темно, но дождя нету. Думаешь, ну, слава Богу, может быть, Господь и дальше усмотрит. Ну и для чего эту историю рассказал? В том, что суть, Господь благословил, ни одной капли не упало, пока мы там находились, не было дождя. Накануне был ливень, и тут хоть все небо такое пасмурное, дождя не было, и мы могли как бы сделать то, ради чего все это сделали, чтобы люди пришли. Был другой, конечно, вопрос, что люди не пришли все равно, но потом под конец, нам уже во второй половине, мы думали, ну ладно, сами поедим, сами попоем, пообщаемся. Ну и смотрим, машина подъезжает одна, проезжает, делает крюк и уезжает. А я смотрю, там, ну, строители, которым мы о Боге рассказывали, он так раз поворачивает, а сам смотрит вот, ну, в одно место на нас. То есть он поворачивает на машине, да, а сам наблюдает чисто за нами. Ну, смотрит, рассматривает. Машина уезжает, и через 5 минут приезжает полная машина, и там уже строители вылезают, там человек 6, наверное, из четверки вылезли. Мы их быстренько пригласили, наложили. Ну и кто был, тому рассказали, засвидетельствовали, спели гимны, общались. Вот, им очень понравилось. Вот, остались очень довольны. Ну, слава Богу, что Господь вот такую встречу сделал. И мы были зависимы от Бога, и Господь показал свою чудесную руку. И это было здорово, быть в зависимости от Него. Ты не знаешь, что будет, но ты уверен, что Господь сделает все ко благу, все так, как нужно Ему. И вот в определенный момент Господь учил Израиля, чтобы Израиль собирал только на один день и завтрашний день доверял Богу. Это был один период в жизни Израиля. Порой эти периоды бывают у нас, когда мы должны доверять вот завтрашний день Богу. Но наступает другой период в жизни Израиля, когда наступает совсем другая ситуация. И мы можем читать во Второзаконии, 8 главе, Божье такое предостережение. Странствование в пустыне подходит к концу. Народ уже стоит в преддверии вот, захвата этой обетованной земли. Господь дает такое наставление. 8 глава со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоквы, гранатовые деревья, землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. И когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, которых источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он с клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете голоса Господа Бога вашего». Совсем другая ситуация. Не нужно жить в страхе, что у тебя не будет завтра чего поесть. Теперь у тебя всего много. У тебя много средств, у тебя отличная машина, которая тебя возит, у тебя есть дом, у тебя есть квартира, у тебя есть семья, у тебя всего много, ты ни в чем не нуждаешься, у тебя есть все. Господь говорит и предупреждает одной фразой: «Берегись, чтобы ты не забыл меня, чтобы ты не забыл, что не ты все это получил, не своей рукой все это ты сделал, а что Господь дал тебе силу приобрести это богатство», как говорит Господь вот во Второзаконии, вот в этих стихах. «Берегись, чтобы ты не забыл». Порой так часто у нас в жизни бывает. Сегодня доверяешь, завтра приходит успех, исполняются твои желания, получаешь ответы на молитвы, и ты забываешь того, кто тебе все это дал. Начинаешь меньше с ним проводить время в молитве, в общении, в чтении. Тебе уже не до Бога, в церковь уже можно не ходить порой. Зачем читать, как у тебя все хорошо, все прекрасно? И мы потихоньку забываем Бога. Помню ситуацию, когда готовились к свадьбе. Все об этом знают, что много проблем, много вопросов нужно решать, чтобы все это организовать, чтобы были средства, чтобы были вещи необходимые, чтобы машины были, чтобы еда была, чтобы все было на свадьбе. Очень много переживаний, проблем. И помню, что Господь так сильно приблизился ко мне, когда я вот видел нужду, столько вопросов, которых я не мог решить. Я понимал, что некоторые вещи я вообще не могу сделать, потому что нет таких у меня возможностей. И понимаю, что только остается зависеть от Бога, да, только от Бога ответ какой-то, от Бога благословение. И ты общаешься с Богом, ты проводишь с Ним время, молишься, читаешь, размышляешь, и в таком в тонусе находишься, и у тебя живые отношения с Богом. Помню четко момент, когда отец сына дал согласие, уже стали решаться вопросы один за другим, где жить, когда объявляться и когда свадьба, да, вот основные моменты. И когда ты получил эти ответы, на которыми ты молился, на которыми порой вот слезы ронял, да, ты не знал, что делать, тут ты все получаешь. Я помню, что я забыл Бога. Я помню, что я перестал молиться, перестал много молиться, перестал много читать. И уже так вот шел по накатанной, что у тебя как бы все есть, и ты идешь обычным шагом, не прилагая никаких усилий. А потом проходит некоторое время, месяц, там полтора-два, и тебя пронизывают стрелой такой, и ты понимаешь, что то, как ты общался с Богом, ну, до нерешенных вопросов, и как ты сейчас с Богом проводишь время, да ты неверующий человек вообще. Я понимаю, что я потерял отношения с Богом, потерял вот этот контакт с Богом. То есть вот этот успех, это благословение, эти радости, они привели к тому, что, как вот израильский народ, я забыл Бога. А Господь говорит, что когда ты будешь иметь этот успех и богатство, все, берегись, чтобы ты не забыл. Не забыл своего Бога. Так в чем же благословение зависимости от Бога. Есть ли вообще это благословение или нет, это хорошо или нет, зависеть от Бога. Прочитаем еще один стих, который написал Агур в 30 главе книги Притч, 9 стих. Он говорит, почему он просит Бога об этом, почему он просит удалить суету и ложь от него, и почему он просит удалить нищету и удалить богатство, и почему он просит питать его насущным хлебом. Для чего? Смысл какой? 9 стих. «Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Дорогие друзья, на самом деле это благословение быть в зависимости от Бога. Лучше иметь немалое, но с Богом, чем иметь много всего, но потерять отношения с Богом. Потому что в этом всем, в этом богатстве, в земном, ну, нету счастья, нету радости, нету покоя в этом. А есть и покой, и радость, и мир только в общении с Богом. И лучше быть с Богом, но с малым. Такие уроки нам преподносит Божье Слово, что зависимость от Бога – это благословение. Это благословение общения с Ним. Второй такой момент – если сейчас ты не нуждаешься в Боге, если ты живешь по накатанной, значит, у тебя есть какие-то проблемы. Ты набрал много всего, думаешь, что у тебя все хорошо, но ты потерял самое главное, если ты сейчас в Боге не нуждаешься. И третье, о чем хотелось сказать, давайте просить Бога о том, чтобы Господь открыл наши глаза на наши пути. В каком состоянии мы находимся сейчас перед Богом? Нуждаемся мы в Нем или нет? И чтобы Господь, как вот было прочитано в Слове, преклонил наше сердце к тому, чтобы искать Его, чтобы нам любить Его и проводить время с Ним. Аминь.